Глава вторая. Телла. Прежде чем отправиться на тренировку, я решила убедиться, что у нас все пока тихо. Не стоит командующему войск подземного поселения забывать о своей работе и забываться. Прежде всего, я защищаю свои города. И лишь потом все остальное. Я проштудировала донесения от роботов с поверхности, просмотрела все доклады разведчиков. Не только наших, но и тех, что прочесывали ближайшую местность на поверхности, которая вела к нашему поселению. Теперь мы и ее внимательно исследовали, дотошно проверяли природные явления, изменения на предмет вмешательства тварей. Вроде все было тихо, враги не атаковали. И никаких странностей на поверхности не случалось. «Анатолий!» — вызвала я помощника напоследок. «Я здесь». Как обычно, появился он на экране связи по коммуникатору. «Что-то прикажете?» «Да». «Я отправляюсь посмотреть на тренировки по этой новой системе Гаоля Андерса, поэтому вы остаетесь пока что за старшего». «Да, генерал, все будет сделано». «Если вдруг что, сразу сигнализируйте. При малейшей опасности или атаке сообщайте мне подробно и незамедлительно». «Да, генерал, идите, я за всем прослежу». Убедившись, что Анатолий на посту и бдит, я наконец-то отправилась в долгожданное приключение. Даже не представляла, что вдруг настолько воодушевлюсь, поехав на банальную тренировку бойцов. Колесница резво унеслась в экспериментальный тренировочный центр. Он был огромным, содержал полигоны с имитацией пересеченной местности и атак врагов по методу Андерса и не только. Вообще, подобные полигоны занимали у нас не меньше десятой части площади городов. А куда деваться? Большая часть нашей жизни проходила в борьбе. Причем раньше я об этом совсем не задумывалась. Хотя, казалось бы, сам Бог велел, ведь я прибыла из другой вселенной, где мы все больше заморачивались бытом. Что надеть, что сготовить на ужин, как стимулировать ребенка лучше учиться, как заработать побольше и улучшить свои жилищные условия. Боже, какая же все это была приятная ненавязчивая суета. Я и не предполагала, что, лишившись всего этого, стану скучать по обычным жизненным неурядицам, проблемам, задачам. Ладно, хандрить в моем положении неуместно. Я поприветствовала охрану полигона, воинов, что стояли по периметру здания. Каждый отдал честь. Я знала, что после кольца живой охраны тут есть еще силовые поля, которые включаются при необходимости. Плюс роботы, что прячутся где-то возле постройки, в режиме мимикрии и в таком же порядке ее облетают. Полигоны охранялись лучше здания администрации. Враги не особо различали обычных людей и руководителей. Не было ни единой попытки убить кого-то из военноначальников или управляющих поселений, не говоря уже про ученых. Такое ощущение, что для тварей мы все одинаковы. Слабый разряд пробил меня в арке дверей. Еще одна мера предосторожности. Внутри здание делилось на несколько отсеков, разделенных герметичными стенами и связанными такими же люками. На случай, если новое оружие выйдет из строя. Все же тут проводились всякие испытания. Тренировочный отсек располагался дальше остальных и начинался с раздевалки. Тут уже было полно народу. Я вошла в отдельную кабинку. Надела какую-то специальную форму. Она отличалась от той, к которой я привыкла. Была чуть тяжелее, но одновременно двигаться в ней оказалось намного удобней. Я вдруг обнаружила, что форма абсолютно не стесняет движений. Словно ты просто голая, но где надо, поддерживает. В зале тоже уже толпились вояки. Я видела это помещение раньше. Но надо признать, что преобразилось оно изрядно. В центре располагались установки Андерса. Крупные металлические конструкции, похожие на многогранники с большими промежутками между ними, видимо, генерировали поля или еще что. Вокруг стояли симуляторы. Они напоминали велотренажеры, которым прилагались еще и шлемы. Последние показывали разные виды местности. От подземных и речных городов до полей и лесов на поверхности. И симулировали атаки тварей. Андерс уже пришел. Град тоже. Буравя друг друга взглядами, они расположились в разных концах зала и выглядели, надо сказать, так, что все женщины в рядах внутренников пялились на этих двоих. В форме, которая фактически полностью облегала тело, они казались просто богами. Красивые, мускулистые и все остальное как надо. Это тоже отлично читалось. Меня оба поприветствовали сразу же. Град в своей манере махнул рукой. Андерс картинно отдал честь. Я кивнула. И на всякий случай отошла от обоих на приличное расстояние. «Приветствую всех», — произнес Гаоль, не покидая ряды тренирующихся. «Объясняю правила разминки для тех, кто с нами впервые. Мы встаем в 5 концентрических окружений. Бежим и по тихому шороху меняемся местами. Вначале в шахматном порядке. Вы занимаете место правее и впереди. И так каждый. Дальше усложняем. Идем в обратную сторону. Затем проходим два круга в том же порядке. Начинаем. Гаоль что-то нажал на своем коммуникаторе, и мы побежали. Надо признать, я не думала, что будет так сложно. Те, кто очутился здесь впервые, здорово выделялись. Мы периодически путались, особенно когда упражнения усложнились. Несколько раз наталкивались на соседей и не могли среагировать с должной скоростью. Все новички, включая меня и Сила. Град злился. Рычал, ругался, но продолжал разминку. Звуки были самые разные, от шорохов до криков животных. Спустя какое-то время Гаоль скомандовал. «Всем стоп. Теперь мы реагируем только на шорохи». И мы продолжили. Надо признать, действительно, тренировки улучшали концентрацию, заставляли одновременно реагировать на внешние раздражители и думать, куда двинуться дальше. Полезный опыт, как ни крути. Разминка длилась около часа. Потом Гаоль опять всех остановил. «Стоп. Идем к симуляторам». Кивнул Силу. «Ну, мы вроде спарринг планировали». Град радостно зашагал навстречу Андерсу. Я устремилась к ним, чтобы проследить за честностью дуэли и вовремя остановить, если вдруг драка зайдет далеко. Мужчины остановились на квадрате поля, обозначенном синими линиями. Без предупреждения Сил атаковал. Гаоль уклонился. Сам попытался достать противника, но Град отскочил. Затем последовала еще одна подобная комбинация. Если честно, я все больше убеждалась, что Андерс реально не лыком шит. Если бы речь шла только о Силе, конечно же, Граду равных тут не было. Но Гаоль будто предвидел любую атаку, каждый обманный маневр, даже сложные комбинации сложных ударов и реальных захватов просчитывал. Выглядело эффектно и очень занимательно. Так что все это время я даже не замечала интересных тренировок на симуляторах, о которых упоминал Андерс. Противники кружили друг вокруг друга, и тактика каждого становилась понятной. Задача Гаоля была измотать Силу. Задача Града — выйти на ближний бой и применить всю свою мощь к противнику. В обоих случаях кто-то проигрывал. Я знала, что Град сильнее, но понимала, что Андерс рассчитывает на этот свой метод — предсказать, что предпримет противник, и парировать удар раньше, чем тот настигнет. Чем дальше, тем становилось все интересней. Ни один из мужчин не сдавался, и позиции свои не сдавал тоже. Выносливости обоих оставалось лишь позавидовать. Признаться, я была уверена, что Град с его массой и мощью начнет уставать первым, а у Андерса банально нет такой тренированности, чтобы долго противостоять опытному бойцу. Но ошибалась в отношении обоих. Я все же ждала, когда кто-то начнет хоть немного сдавать позиции, но этого не происходило и не происходило. Вокруг нас собралась толпа внутренников. Многие оторвались от тренировки и наблюдали, а некоторые даже и комментировали. «А ученый-то наш тоже не лыком шит?» И долго они еще так могут. «Вот это выносливость у мужиков! Их бы обоих с тварями поиграться!» «Вот да! Задали бы жару врагам! Чем так друг с другом зазря цапаться!» Тренировка началась около 5 вечера. Я взглянула на коммуникатор. «Ого! Да уже 8:20! Так они, выходят уже 2,5 часа так сражаются!» «Надо заканчивать, а то тренировка впустую!» произнесла я в сторону наших разошедшихся драчунов. Каждый метнул в меня взгляд. Услышали. Я была в этом совершенно уверена. А спустя 10 минут убедилась уже окончательно. Внезапно они повалились, сцепились, а затем замерли. Гаоль применил к Граду удушающий прием, а Сил к Андерсу — болевой. Так и остановились. Чуть начинал один затягивать петлю руки на шее другого, как второй делал ему гораздо больнее. Еще какое-то время они так лежали. Я уже хотела предложить завершение поединка в стиле «Победила дружба». Но в эту минуту Град разорвал руки Андерса и швырнул его далеко в сторону. Тот прокувыркался почти до конца зала и встал на ноги быстрее, чем я ахнула. «Все, брейк!» — произнесла, потому что Сил опять принял стойку, а Гаоль начал к нему приближаться. «Будем считать ничья. Пожмите друг другу руки». Мужчины приблизились, глядя друг на друга настолько испепеляюще, из-под лобья, что мне стало как-то не по себе. Я уже приготовилась их разнимать, а предварительно крикнула. 8:30! Хотелось бы посмотреть на тренировки с новыми тренажерами и даже попробовать их при случае. Град выбросил вперед открытую ладонь, и Гаоль все-таки пожал ее. При этом вид у обоих был такой, словно каждый жмет руку склизкой мерзкой рептилии и потом непременно вымоет руки с мылом. «Идем, тут некоторые уже поработали». Андерс поманил нас в сторону металлических многогранников. Поставил между двумя и обратился к своему ручному коммуникатору. Я ощутила, как тело словно пронзили разряды. Сил слегка дернулся, рыкнул. «Ты это нарочно нас так стимулируешь?» «Это имитация боя. Вы, когда выходите на поверхность или из поля отчуждения, удара не ощущаете?» «Ощущаем», — буркнул Град. «Держите шлемы и оружие». Мы с Силом получили от Андерса два ствола, больше похожих на знакомые мне по своему миру пистолеты, чем на разрядники. Однако вес у них был в точности, как я привыкла. Стоило надеть шлем, как я ахнула. Вслух от неожиданности и удивления. Пространство вокруг изменилось до неузнаваемости. Я словно ощутилась на открытой местности, и вокруг летели враги. Я чувствовала их. Видела, как шевелятся роботы, как кустарник дрожит и ветер шумит. Эффект присутствия был потрясающий. Я начала стрелять, быстро и суматошно, потому что тут твари действительно нападали куда чаще и гораздо быстрее, чем я привыкла. Рядом слышалась забористая ругань Сила. И почему-то она меня скорее подзадоривала и успокаивала. Казалось, все между нами давно пройдено, и я вроде бы ощущала себя с этим мужчиной спокойно. Но сейчас почему-то вдруг я поняла, что как раньше волнуюсь и вдохновляюсь просто потому, что Сил рядом. Можно ли симпатизировать двум мужчинам? Раньше я думала, что категорически нет, и смеялась в своем мире над книгами, где героини не могли выбрать. Казалось, чего уж проще. Вот он, и он твой однозначно. А остальные так, фон, декорации. Андерс тоже не оставался в стороне. Подбадривал и комментировал время от времени. «У вас хорошие результаты. Многие по первому разу так долго не продержались. Вскоре мне было ни до кого и ни до чего». Враги нападали с разных сторон, и я как-то их чувствовала. Сама не понимаю, как это вышло. Я не видела признаков конкретной атаки. Но стреляла, куда хотелось, и попадала. Потом атаки стали еще быстрее. «Да чтоб тебя!» — привычно рычал Град, как когда-то давно, когда мы с ним воевали. «Давайте, генералы, вы очень крутые!» — радовался Андерс. «Вот, посмотрите все. Какой результат? У генерала Града пока только два ранения. Слабые и покасательные, так что он вполне еще может сражаться. У генерала Терновой вообще ни одного поражения. А теперь давайте поменяем вас локациями». Я ахнула. Вокруг появился густой лес. Впрочем, я уже сражалась на такой местности. Хотя я немного отвыкла от того, что еще и сучья и ветки могут атаковать. Меня задели трижды. Града на открытой местности — ни разу. Когда мы уже дышали более рванно, Андерс вдруг заявил: «Ну хватит. На первый раз достаточно симуляторов». И все исчезло. Я сняла шлем и огляделась. Между металлическими конструкциями появилось гигантское виртуальное табло, больше похожее на олимпийское. У нас с Силом получилась ничья. «Вот примерно так мы и тренируемся», — улыбнулся Гаоль. «Но есть и еще кое-что. Тренировка концентрации и интуиции». «А магии вы тут случайно не учите?» — скептически ухмыльнулся Сил. «А давайте я покажу, потом будете судить». «Ну, показывай, показывай!» Звучало, как очередной вызов. «Все рассаживаемся по кругу лицом к центру зала». По команде Гаоля мы все разместились и устроились в основном по-турецки. Сил сел рядом. И его теплый бок придавал мне уверенности, какого-то ощущения собственной силы. Я уже и забыла это удивительное чувство. Мы давно не общались с Градом вот так, без формализма, не на официозных собраниях, и не в экстренных обстоятельствах, когда толком и поговорить-то уже некогда. Мне так нравилось находиться под его защитой, под его крылом. Хотя я и сама уже отлично могла за себя постоять. А скажи Сил, что мне нужна опора в виде мужчины, рассмеялась бы в лицо этому шовинисту. Так, а теперь успокоились и отпустили посторонние мысли. Начинаем входить в нужное состояние. Слушайте мой голос. Гаоль командовал, мы подчинялись. Это было похоже на медитацию или йогу. Нечто среднее, только без асан. Внезапно наши коммуникаторы завибрировали, выдавая какую-то ритмичную тихую музыку. Я как будто начала входить в транс. Голос Андерса слышался издалека, как раскаты грома у горизонта. Я прикрыла глаза, как он и советовал, и словно провалилась куда-то. Я вроде бы не видела окружение, но ощущала. Причем не так, как иначе. Как будто всего стало значительно больше. Стереозвуки, какой-то 4D-фильм перед глазами. Хотя видеть я ничего не могла. Но я видела, ощущала, слышала нечто странное и непонятное. Будто вокруг какая-то иная жизнь. Бурная, незнакомая, непривычная. А теперь я буду неожиданно приближать к каждому летающего робота. Попробуйте определить, когда он окажется рядом. Я сконцентрировалась, настроилась. Сила чувствовать совсем перестала. Да и себя, как привыкла, кажется, тоже. Я будто очутилась совершенно в другом мире. В ином пространстве, что ли, измерении. Внезапно вокруг я увидела тех же существ, что и в своем кабинете. Они бродили по помещению, летали, и их волосы с присосками развивались во все стороны, тянулись к нам. Я наблюдала, как они словно что-то высасывали из пространства и пропадали. Одновременно я почему-то видела летающего робота, похожего на стремительную стальную птицу, и называла, где он находится. «На 3 часа от меня. Вот сейчас летит за спиной. Далеко этот робот уже. Почти на противоположной стороне круга. В проекции одной установки. Внезапно одно из странных существ, что нас окружали, двинулось прямо ко мне. Именно четко, целенаправленно. Шло и шло. Я замерла, нащупала ладонью разрядник. Вблизи создание оказалось значительно больше. Просто невероятно гигантским, масштабным. Оно перешагнуло через сидящих в кругу воинов и очутилось возле меня. А потом наклонилось. Тонкие пленки век поднялись, и мерцающие, пульсирующие синие зрачки уставились прямо в лицо. Я дернулась назад, опрокинулась и инстинктивно выстрелила в воздух, не открывая глаз. Существо отскочило, шарахнулось и убежало, а затем просто исчезло. Я открыла глаза. Надо мной склонились Град и Гаоль. «Ты в порядке?» «Что-то случилось?» «Телла, не молчи!» «Может, врача вызвать?» «Да я сейчас же крикну сюда медиков!» Я сморгнула. «Не надо врачей. Мне нужно поговорить с вами конфиденциально». «Хорошо. Тренировка окончена». Гаоль поднял руку вверх и опустил, словно это был какой-то особенный знак. Воины тотчас принялись расходиться. Сам же Андерс пригласил нас с Градом в раздевалку, но не в общую. Видимо, в свою личную. Тут был и шкаф для одежды, и 2 уборные с душем, и столик с возможностью установить коммуникатор, чтобы увеличить экран во всю стену. Гаоль указал мне на диван, но почему-то совсем не сиделась. Я прошлась по комнате и произнесла. «Вы, возможно, сочтете меня ненормальной». «Ты что-то видела», — спокойно сказал Андерс. «Телла, не пугай! Я всегда тебе верил», — произнес Град. Я рассказала о том, что случилось, и затем о своем видении в личном кабинете еще до тренировок. «Хм». Гаоль прошелся по комнате рядом со мной. «Я говорил, что разряды и существа как-то связаны. У них есть что-то общее. Как будто удар разряда настраивает людей на чистоту этих тварей или вроде того». «То есть ты хочешь сказать, что тут полно тварей?» — удивился Сил. «И они не атакуют, не агрессируют, позволяют нам спокойно жить и готовиться к боям с ними?» «Нет, не совсем так. Смотрите, вот мы живем в своих домах. Вокруг есть кто? Животные. Даже в подземных и речных поселениях есть коты, собаки, всякие там кроты, которые то и дело появляются и пропадают. Есть насекомые, наконец». «Но если животные из измерения или чего-то там врагов такие огромные, тогда какого же размера сами твари?» — вздрогнула я. «Не обязательно», — улыбнулся Гаоль. «На Земле когда-то обитали огромные и абсолютно невысокоразвитые существа. Те же динозавры, к примеру. Есть слоны, жирафы». «Ты хочешь сказать, что Телла и Кирай видели существ из мира тварей, но не самих тварей?» — вскинул бровь Сил. «Вроде того. Но если есть еще какие-то похожие существа, почему бы нам не попробовать с ними связаться?» — подсказала я. «Я тоже думала об этом», — поддержала Града. «Мы над этим размышляем уже несколько лет», — кивнул Гаоль. «Я вот не думаю, что это существо, ну, которое видела Телла, собиралось сделать ей что-то плохое. Оно будто удивилось, что его видят, и хотело убедиться, что не ошиблась. Поэтому приблизилась и заглянула в глаза». «А вообще похоже, если подумать», — я покачала головой. «Мы ведь тоже, когда хотим убедиться, что нас воспринимают, слышат и видят, смотрим в глаза». «Именно так». «Долго же вы раскачиваетесь, господа ученые», — взобрался на свою извечную трибуну Град. «Конечно, не выжена!» «Передовой», — перебил его Андерс. «Все, что ты скажешь, я уже знаю. Но и ты должен понять именно как военный. Иногда, чтобы убедить кого-то с нами союзничать, требуется найти подход. А мы пока понятия не имеем, что это за существа и что им нужно, чем мы можем им вообще отплатить». «Погоди», — вклинилась я. «Я еще читала тут доклады солдат». Гаоль и Сил выслушали мой пересказ тех странных случаев, когда твари словно играли с воинами, но не атаковали. «Может, это существа из мира тварей, и они просто пытались выйти на контакт с нами?» — предположила я. «Люди же их не видят. Вот они и обозначили присутствие». «Еще бы понять, как с ними общаться», — покачал головой Андерс. «Работайте!» — рыкнул Град. «Думаешь, мы тут развлекаемся?» — огрызнулся ученый. «Думаю, вы строите теории, увлеченно исследуете, вместо того, чтобы в поте лица приближать победу над тварями», — громыхнул Град. «Стоп!» — крикнула я. «Все, хватит! Давайте оставим пока в стороне все взаимные претензии и склоки. В конце концов, если нам предстоит вместе отправиться в экспедицию, мы должны работать сообща и без постоянных ссор. Вы не считаете?» Мужчины переглянулись, зыркнули друг на друга очередным взглядом, способным спалить целый лес. И Андерс вздохнул. «Согласен». Я повернулась к Силу. «Ладно, ладно», — поднял он руки вверх. «В таком случае, через пару дней нам нужно будет собраться. Посмотреть, что готово и не готово к вылазке. Обсудить маршрут и все остальное». «Согласен», — повторил Гаоль, чуть повышая голос. «Идет», — кивнул Сил. «Тренировка была интересной», — призналась я. «Как вернемся, обязательно займемся внедрением подобных для всех подразделений военных. Ты не против?» — покосилась Награда. «Нет», — уже почти спокойно ответил он. «В таком случае я к себе, в раздевалку и потом в командный пункт». Мужчины дернулись и едва не застряли в дверном проеме, явно планируя дождаться меня и проводить. Поэтому я решила нанести превентивный удар. Крутанулась на пятках. «Парни, давайте я сегодня поеду одна. Успокоюсь и все обдумаю в тишине. Так будет лучше». «Ладно, до встречи», — отмахнулся Град. «До встречи», — эхом вторил ему Андерс. И они опять обменялись взглядами. «Убью, покалечу, покрошу в салат и сожру». Я усмехнулась. «Мужчины. Вечно бы им мериться градусниками. Впрочем, не мне жаловаться. Хуже, когда ты совсем никому не нужна, когда с тобой только дружат, как со своим парнем. Я почему-то вспомнила про Кирай и решила, что после экспедиции обязательно навещу ее в лесном городе. В конце концов, мы попали сюда почти в одно время и обучались в одном центре для попаданцев».